«Никита Васильевич!» — расслышал он в снежном свисте. Повернувшись, он различил женщину в пимах, в меховой тяжелой шубе, в пуховом платке, завязанном толстым узлом на шее. Она мягко, неуклюже спешила к нему, неслышно и часто переставляя пимы по утоптанному казаками снегу. «Не узнали?» — крикнула она, засучивая на голове платок, чтобы виднее было лицо. «Хороша матушка-купчиха, а?» Было похоже, что сама она очень довольна своим нарядом. Так ярко и счастливо сияло на морозе ее лицо. «Ну, здравствуйте, бродяга! В гостях видно хорошо, а дома лучше. Я видела вас вчера на улице. Какая у вас походка! Откуда это? Я подумала, где уж нам? Ведь вы почти не касаетесь земли!» Никита только успел сказать. «Варвара Михайловна!» Она, не давая ему продолжать, рассматривая его, поворачивая за руку, как невидаль, и без умолку говоря, как будто потоком смеха и слов можно было выразить все, что хотелось. «Ну, вы рады? Скажите. Я вижу по лицу, что рады». Он, правда, был рад и весело глядел ей в глаза, вслушиваясь, как полно и глубоко переливался ее голос в морозных вихрях. «Смотрите, смотрите, Карев!» — показывала она вниз, схватив его за руку и поворачивая лицом к реке. «Как хорошо! Ведь хорошо, а?» «Хорошо». «Ну, почему, Карев, когда хорошо, хочется куда-нибудь бежать? Дальше, дальше. Почему? Это всегда так?» «Да», — проговорил он, подумав. «Это почти всегда». «И вы скоро уезжаете?» «Да». Она выпустила его руку и неожиданно тихо спросила. «Это все, что вы имеете мне сказать?» Он обернулся к ней. Она глядела на него свысока, закинув голову, подняв брови. Губы ее подергивались точно от обиды и ненависти. Вдруг она схватила Никиту за плечи, почти обняв ее, и вскрикнула в жестокой злобе. «Неужели вы еще не понимаете? Ведь я люблю вас!» Он с беспокойством отнял ее руки от своих плеч и опустил глаза. «Я понимаю», — медленно, тяжело пересиливая смущение и словно проверяя себя, выговорил он. «Но я люблю не вас». «Неправда!» — исступленно крикнула Варвара Михайловна, быстро отворачиваясь от Никиты и убегая в гору. «Неправда! Неправда!» Он посмотрел ей вслед. Она бежала, неловко подгибая несуразные тупоносые пимы. Ей неудобно было сгибать колени, валенки, меховая шуба мешали, утоптанный снег был скользок, бег ее неуклюже смешон. Нет, ничто в ней не напоминало Анны. Никита отвернулся к реке и стал наблюдать багрение. В конце концов, каждый поднимался по своему взвозу. И взвозом Варвары Михайловны была любовь. Караваны. Глава первая. Иногда Василий Леонтич, в разгар какого-нибудь дела, оборвав мысль, приостанавливался, с сердцем хлопал себя пухлой ладонькой по боку и бормотал. «Ростислав, ах, чтоб тебе!» К войне Василий Леонтич сильно разрыхлел, коричневая кожа его сделалась дряблой. На скулах под глазами мешковато свисло и еще больше потемнело в белой оправе бороды. Но Василий Леонтич без устали действовал, без передышки жил. Немало дрожек было разбито и коней заезжено, а жизнь все ширилась, и степь как будто раздвигала свои края, и солнце жгло горячее. В войну стало все дорожать. Поднимались в цене лошади и овцы. Невиданные деньги приносило сено. Сушеное яблоко наращивало банковский процент. И в сорочку чистого золота облеклось каждое пшеничное зерно. Хорошо было чувствовать в руке устойчивую державу богатства. Хорошо было вести его в прочном поводу, как водили кочевые князьки, неписанной жестокой домострой. Все было бы прекрасно, если б не перебивал мысли, не путался бы в памяти Ростислав. О других детях Василий Леонтьевич перестал помнить.